непригодной для него словесности. Лучшие в книге обречены быть короткими. Составленная из слов проза распадается под собственной тяжестью на куски. Можно даже прикинуть критическую массу такой словесности. Татьяна Толстая, например, определяет ее в 13 страниц. Но и внутри столь незначительного повествовательного пространства проза дробится на все более мелкие части. У Попова эти миниатюры иногда состоят из двух строчек диалога. Жена заглядывает в ванную. «О, не как засос! Поздравляю! Поцелуй Иуды!» — хмуро поясняю я. Как всякому анекдоту, такой сценке трудно придумать продолжение. Довлатов, большой мастер того же жанра, искусно имитировал структуру, придавая своей словесности внешнюю, но не внутреннюю форму новеллы. Новелла ведь по определению новость, но как раз ничего нового от Довлатова, трижды рассказавшего историю своей женитьбы, мы не узнаем. Его проза — замаскированный поток виртуозной словесности, который он дисциплинированно усмирял дамбами необязательного. Довлатов, однако, благоразумно удержался от соблазна большой формы. Попов на этот риск пошел, не меняя инструмента. От этого так невразумительны его книги «Смутного времени». Они напоминают мне описанный им же сценарий, который ему заказал режиссер из «Новых русских». Честно сняв на пленку всех соблазнившихся им девушек, он заставляет автора выстроить сюжет из своих подвигов. «А где же сюжет?» — спрашивает Попов. «Ну, это уж твоя забота». Кино, естественно, не вышло, романы тоже. Заполняя лакуны смурью, Попов загромоздил литературу словесностью, как сказано в рассказе автора, такой уж он был. Когда не парил, то падал. Мне кажется, проблема в том, что роман вообще нельзя написать тем методом, которым пользуются ленинградцы. Прежде всего, дело в размере. Краткость — самая ревнивая сестра таланта. Она не терпит конкуренции. Короткое не выносит соседства длинного. Нельзя писать, чередуя одно с другим. Лаконизм не разбавляем. Он требует своего ритма и короткого дыхания. Это спринт, исключающий дальновидный расчет и разумную экономию усилий. Писать, ничего не жалея, говорил Гёте, все равно, что печь хлеб из отложенного на посев зерна. Из такого выходит поэзия или поэтическая проза. Немецкие романтики, которые первыми в новой литературе освоили этот жанр, понимали ее буквальнее нашего, как чередование прозы со стихами. Романы Навалиса и Тика построены наподобие оперы. Проза — речитатив, обеспечивающий действие, вставные стихотворения арии, останавливающие сюжет, чтобы сказать главное. Стихи в романе — не лирическое отступление, а лирическое наступление поэта на жизнь — победа в преображении реального в идеальное, возгонка быта в бытие. В XX веке пришедшие в прозу поэты, отказавшись от речитатива, писали одними ариями. К прозе они не поднимались, а спускались, не желая ничего терять по дороге. Отсюда, по Бродскому, лингвистическая перенасыщенность, которая повышает удельный вес слова, сразу на порядок. Такими словами роман не напишешь. Большая проза не выдерживает одинакового, мерного напора. Она строится на перепадах давления. Чтобы сочинить «Доктора Живаго», Пастернак должен был вернуться от охранной грамоты к Диккенсу. Олеша, не сумевший этого сделать, остался автором единственной по-настоящему удачной сюжетной книги «Сказки три толстяка». Его прославленные записки — лучшая исповедь поэта о прозе, демонстрирует невозможность создания романа, написанного одними словами.